Глава 7. Предательство. Шарн вскрикнула, бросилась к мужу и помогла ему подняться. Он едва держался на ногах, сжимая уничтоженный пояс. Джареда охватило отчаяние. Случилось то, чего он так боялся. Враг победил. За спиной у них раздался хриплый, издевательский хохот. В дверях стоял Прандин. В своем длинном черном одеянии он казался таким же высоким и тощим, как всегда, но что-то в нем изменилось, будто бы маска упала с его лица. Торжественность, серьезность пропали. Жестокость и злорадство горели в его глазах и трепетали на тонких бледных губах. «Значит, ты восстал из мертвых, Джаррет, чтобы еще раз попытаться вмешаться», — прорычал он. «Но ты опоздал. Скоро». Очень скоро Тилуару накроет тень моего повелителя. Джареда охватила слепая ярость. Он бросился вперед, нацелив меч в сердце Прандина. В мгновение ока меч в его руках раскалился до бела. Вскрикнув от ожога, он выронил его. — Зря ты сюда пожаловал, Джаред, — хладнокровно произнес Прандин. — Я бы продолжал думать, что ты мертв. А теперь ты обречен. Так же, как твой безмозглый король, его проклятая жена и их отродье. Он выхватил из-под одежды длинный узкий кинжал, кончик которого был смазан чем-то зеленым. Джаред не хотел умирать, но знал, что должен спасти Эндона, Шарн и их еще не родившегося ребенка, наследника Тилуары, пусть даже ценой собственной жизни. — Нас слишком много, — громко сказал Джаред. Пока ты убьешь одного, остальные успеют убежать. Догадается ли Прандин, что это не столько вызов ему, сколько послание Эндону, пока я отвлекаю его, бери Шарн и беги. Но советник только расхохотался и захлопнул дверь кельи. — Это недолго, — прошипел он, шагнув вперед. Кинжал смазан смертельным ядом. Достаточно одной царапины, и смерть не заставит себя долго ждать. Так случилось с твоим отцом и матерью, король Эндон. — Убийца! — предатель! — крикнул Эндон, заслоняя собой Шарн. — Ты предал своего короля и свою страну! — Это не моя страна! — презрительно усмехнулся Прандин. — Я, как и все советники, до меня всегда служили другому, гораздо более могущественному повелителю. Он посмотрел на Эндона. — Ты последний в роду. Сотни лет мы, покрохи, отнимали власть у твоей семьи, превращая вас в послушных марионеток. Наконец пришло время отобрать вашу последнюю защиту. Он указал костлявым пальцем на спутанную цепь в руках Эндона. Проклятый пояс безродного Адина уничтожен. Пояса Тилуары больше нет. Но камни уничтожить нельзя, произнес король, слабо шевеля бледными губами. И за пределы Тилуары их тоже нельзя вынести. Смерть настигнет любого, кто это сделает. Камни надежно спрятаны в таких местах, где никто не решится их искать. А когда ты вместе со своим отродьем умрешь, от них все равно не будет никакой пользы. Вдруг в комнате стало темнее, и раздался гром. Глаза Прандина победоносно сверкнули. «Идет повелитель теней!» — произнес он. Прислонившись к стене, Шарн тихо застонала. Вдруг она, похоже, что-то услышала. Королева кинулась к распахнутому окну и выглянула, но смотрела она не на почерневшее небо, а вниз, на землю. Потом Шарн отошла от окна и зажала рот руками, как будто сдерживая крик. «Что там?» — встревоженно спросил Прандин. Шарн покачала головой, ничего, и ошиблась. Там никого нет. — О, Шарн, даже ребенку понятно, что ты лжешь, — с отчаянием подумал Джаред. — Кто бы ни шел нам на помощь, теперь он погибнет. — Не двигайтесь, или она умрет, — прорычал Прандин, приближаясь к окну. Шарн отбежала в сторону. — Не смотри туда, там никого нет, — крикнула она. — Это ты так говоришь, — усмехнулся предатель и высунулся по пояс наружу. Вдруг Шарн нагнулась, обхватила лодыжки Прандина и резким движением вытолкнула его из окна. Оцепеневшие Джаред и Эндон услышали его жуткий вопль. Прандин разбился насмерть. Как такой хрупкий, изящный Шарн удалось справиться с врагом? В парадном зале я часто наблюдала, как маленький акробат подобным образом заставлял падать огромного тучного клоуна, — спокойно сказала королева. Я подумала, что у меня тоже может получиться. — Но что ты там увидела? — спросил Джаред. — Как я ему и сказала, ничего. Но я знала, что он мне не поверит и сам высунется из окна. Джаред посмотрел на нее с нескрываемым восхищением и повернулся к Эндону. — Тебе так же повезло с женой, как и мне, — сказал он. Эндон медленно кивнул. Снаружи раздался ужасный гром, будто рык огромного разъяренного зверя. К башне неслись черные тучи с багровой каймой. — В тоннель! Быстро! — скомандовал Джаред. Во всем дворце раздавались испуганные голоса. Люди с криком просыпались от надвигающегося ужаса. — Все из-за меня! — со стоном произнес Эндон, когда друзья подбежали к дверям часовни. — Как я могу их бросить? — У тебя нет выбора, — ответил забыхавшийся Джаред. — Твоя семья должна выжить, иначе повелитель теней навеки воцарится в Тилуаре. Он втолкнул Эндона и Шарн в часовню и запер дверь изнутри. — Пойдем прямо в кузницу, — сказал он, направляясь к входу в туннель. Там мы подумаем, что делать дальше. — Нам придется бежать из города и укрыться в надежном месте, — ответила Шарн. Побелевшие руки Эндона сжали искореженную стальную цепь, которая когда-то была поясом Тилуары. — Я не могу бежать и скрываться, — твердо сказал он. — Я должен отыскать камни и вернуть в медальоны на поясе. Без них Тилуара обречена. Джаред взял друга за руку. — Камни нужно найти, но искать их должен не ты, Эндон. — возразил он. — Ведь повелитель теней не успокоится, пока не убьет тебя. Сейчас тебе надо надежно спрятаться и ждать. — А что, если я умру раньше, чем мы восстановим пояс? — с отчаянием воскликнул Эндон. — Он будет обладать силой, только если его носит прямой потомок Адина. Только на мне он будет сиять. Джаред хотел возразить, но передумал. Скоро Эндон и сам поймет, что люди уже давно утратили веру в него. А значит, пояс больше никогда не засияет на нем. Шарн тихо подошла к мужу. — Не забывай, что наш ребенок будет прямым потомком Адина, — гордо сказала она. — Если повелитель теней обладает терпением, то и мы тоже. Мы спрячемся, но не для спасения собственной жизни, как он будет думать, а для того, чтобы вырастить нашего ребенка и подготовиться к будущему. Она с любовью взяла его за руку. Пройдут годы, и, может быть, нас уже не будет, но он изгонит зло из королевства и воцарится на троне. Ее мужество вдохновило Джареда. — Ты и в самом деле драгоценный подарок судьбы, — прошептал Эндон, обняв жену. — Но ты не понимаешь. Без пояса наш ребенок не сможет победить повелителя теней. Камни... Когда-нибудь камни будут найдены, — перебил Джаред. Оба посмотрели на него. — Обсудим это позже, в кузнице. — быстро сказал он. — Теперь, когда Прандин погиб, никто не знает, что у вас есть друзья за пределами дворца. Повелитель теней не заподозрит, что жалкий кузнец может ему чем-то грозить. — На поиски камней отправишься ты? — спросил Эндон. Джаред покачал головой. — Сейчас я не смогу их найти. И ты не сможешь. Приспешники врага будут тщательно охранять камни. Но по прошествии лет повелитель теней начнет думать, что он в безопасности, и его слуги постепенно ослабят наблюдение. Тогда только и можно начинать поиски. Друг мой, может быть, в будущем мы больше никогда не встретимся, — глухо произнес Джаред. Мы будем в разлуке, и кто знает, что произойдет с нами в это опасное время. Но когда-нибудь камни будут найдены, и пояс Тилуары восстановлен, поверь мне. Эндон сжал в ладонях протянутую руку Джареда и низко склонил голову. Вдруг стены часовни содрогнулись, как будто на дворец обрушился мощный ураган. «Бежим!» — крикнула Шарн. Король помог жене спуститься в туннель и тревожно обернулся к другу. «Ты говоришь, что мы должны скрыться, спрятаться. Но куда же мы пойдем?» — неуверенно спросил он. «Повелитель теней принесет с собой тьму и волнение», — мрачно ответил Джаред. «Страну наводнят неприкаянные бродяги. Брат потеряет брата. Жизнь не будет течь по-старому. Это-то неразбериха нам и поможет. — Ты уже придумал, где мы спрячемся? — спросил Эндон. — Да, Это довольно опасно. Но если хочешь, можно попытаться. Не задавая больше вопросов, Эндон последовал за женой в темноту туннеля. Джаред спустился последним и придвинул мраморную плиту на прежнее место, чтобы никто не догадался, куда они ушли. Оказавшись в непроглядной тьме, Джаред подумал об Анне, и его сердце пронзила боль. Раньше им приходилось нелегко, но они были счастливы. Теперь все изменится. На Тилуару надвигались страх и хаос. Много лет королевство будет стенать под страшным игом повелителя теней. Что ждет их впереди?